В 70-м годах 18 века на Иике проживало до 50 тысяч человек, в том числе в Иицком городке примерно 30 тысяч человек. Гурьев, остальные крепости и форпосты имели население небольшое. В них проживали помимо русских татары, казахи, башкиры, туркмены, калмыки и другие. Ведущие позиции во всей войсковой жизни – занимала старшина. К середине столетия она вышла по существу из-под контроля круга. Войскового атамана и его помощников назначало или утверждало правительство. Старшинские должности превращаются из выборных в несменяемые. Переходят от отца к сыну. Таковы фамилии Меркульевых, Бородиных, Тамбовцевых, Митрясовых, Логиновых и других. Богачи часто занимали вместо себя на службу бедняков. Взимали с казаков лишние поборы, присваивали деньги из казны. Тамбовцев и его помощники совсем не выдавали жалования казакам, эксплуатировали бедняков, они охраняли хутора богатых, служили за них по найму. Они же получали наибольшую долю доходов от ловли и продажи рыбы, икры, лошадей, скота и прочее. Неудивительно, что капитальное казачество скапливало немалое богатство. Некоторые его представители владели стадами лошадей и крупного скота во многие сотни голов, овец в тысячи голов, получали доход ежегодно в десятки тысяч рублей. Тот же Тамбовцев, когда его выдвигали на должность атамана, рассчитывая на помощь капитана Чебышева, учинил подарок ему ни много ни мало в 5000 рублей. Для сравнения можно привести пример. Казак за трудную военную службу по найму получал от капитального человека на подмогу от 10 до 30 рублей в год. На такие деньги нести службу было тяжело. Оружие, лошадь, снаряжение и прочее стоили немалых денег. Например, за лошадь среднего достоинства платили 7-10 рублей, за породистую – 50 рублей, за ружье – 4 рубля, простую саблю – 2 рубля, посеребренную – 8-10 рублей, позолоченную – 20 рублей. Нередко семьи казаков, несших службу в отдаленных местах, ходили по миру, питаясь именем Христовым. Многие, прежде всего пришлые, люди нанимались в работники к богатым односельчанам. Среди наемных немало было гулящих людей, беспаспортного люда, проживавшего часто тайно по хуторам и уметам. Принимали их не только богатые, но и бедняки, как, например, Абаляев, Еремина курица. Паспорта он у них не спрашивал, и в ответ на вопрос следователи его арестовали по делу о Пугачеве о причинах подобного снисходительного отношения к беглецам, ответил: «Да как же, не принять-то? Ведь Слово Божие повелевает странных презирать и питать, так же мне что нужды спрашивать прохожего, имеет ли он паспорт или не имел. Поэтому ты хоть разбойника так примешь? Да мне... Что до этого нужды? Хотя бы он с виселицы был, ведь не я в ответе он, а я должен исполнить Слово Божие». Таких работников из беглых на Иике было немало. Здесь каждому беглому пристань открытая, как сказал за 2 года до этого случая генерал-майор Фрейман, душитель Иицкого восстания 1772 года. Особенно много работников имели богатые казаки, старшины, нещадно эксплуатировавшие их почти даровой труд. Разногласия, ненависть между старшинской, согласной, послушной, невойсковой стороной и непослушной, несогласной, народной, войсковой стороной к 1750-м, началу 1770-х годов приняли открытые резкие формы. Это признавали и иицкие старшины, и само правительство. Бородин, один из иицких старшин, в июне 1773 года, незадолго до начала Пугачевского движения, писал оренбургскому губернатору Рейнсдорпу: «Не только вашему высокопревосходительству, но уповательно всему государству уже известно, что войско Иицкое лет от 10 и более до самого нынешнего времени на 2 разделилось части, из которых одна называема была здесь старшинскую и больше малое, нежели видное в себе людей количество составляло, а другая – войсковую, которая наиболее потому так называлась, что не только служащие, но отставные, да и самые малолетние, все до нее почти принадлежали.